Глава 19. Лика. Вскакиваю с места и готова сорваться к Борзову. Что он творит, безумец? Меня останавливает Камиль одним лишь взглядом. Цепенею, так и не сказав ни слова. «Не вздумай, пучеглазая», — сидит, не открывая рта, и толкает обратно на стул. «Бей, бей, бей!» — верещат все вокруг. И Ян бьет. С остервенением, без крупицы жалости. Избивает того, кто посмел не только тронуть, но и дыхнуть на меня. Несчастный пробует защититься, но Борзов хороший боец. Кожа на скуле московского трескается от многочисленных ударов. Костяшки Яна покраснели и стали багряными, с них капает кровь. Кругом одна кровь. И крики, тонны криков. В груди горячая боль. Нервно раздираю предплечье ногтями. Когда парень бездыханно падает на грязный пол, а Ян вытирает губы после плевка в сторону московского, слышны овации. Чёрт возьми, овации! Рыжий смотрит на Борзова с нескрываемой ненавистью, испепеляя долгим взглядом. Тело Яна сплошь покрыто слоем пота и грязи. Кое-где кровавые следы от ударов. Бровь заплыла, губа сильно рассечена. Он дышит часто и глубоко. Взгляд выворачивает наизнанку без анестезии. «Нахуя приперлись сюда?» — кричит Борзов и вновь плюет в сторону своих врагов. «Это не твоя территория!» Ян вырывает рубашку из моих рук. Заворожённо и гневно смотрю на Борзова. Живой. «Ко мне пойдешь работать?» — Рыжий спрашивает провокационно. «Раз ты победил, на расхват пойдешь, Борзый. И девку твою с собой возьмем. «Не сметь!» Близко подходит к Рыжему и нависает над ним. Если сейчас он вновь пойдет на ринг, я не выдержу. Вскакиваю со стула и убегаю. Рот прикрываю рукой, потому что сейчас вырвет. От запаха, страха, ожидания чего-то более звериного, чем бой минуты ранее. «Цыпа, ну куда ты?» Слышится позади, но голос тут же умолкает. Увидев картонную табличку, висящую на крючке с надписью «Туалет», открываю, быстро закрываюсь на хлипкую на ветчу колду. Сейчас сойдёт и такая. Здесь грязно, как и все это место. Пахнет мочой. Сгибаюсь над единственным туалетом, и меня выкручивает наизнанку несколько раз. Воды в кране нет, чтобы умыться и прополоскать рот. Зеркало заляпано, а из него на меня смотрит бледная девчонка с огромными глазами. Ну точно пучеглазая. Я хочу домой, к себе в комнату, укрыться под одеялом и уснуть. Заболеть хочу. Чтобы дедушка сварил мне особенный лечебный компот, после которого недуг вмиг сходил. Хочу открыть альбом с фотографиями и снова рассматривать на них маму с папой. А сейчас я в аду, в который сама и прыгнула, спасаясь. Ненавижу московских, ненавижу Борзовых, ненавижу себя. На выходе из туалета меня встречает Рыжий. Только сейчас замечаю, что его правая рука привязана специальным бинтом к телу. «Я убью любого, кто к тебе прикоснется. Не убил, но руку сломал? Так выходит?» Хлопаю дверью под глумливый смех московского. «И это они охотятся за тем же, что и Борзовы? За мной и документами? Нет, я скорее умру, чем отдам им их». «Когда он отвернется от тебя, я буду тебя ждать!» — кричит вслед. Тело окатывает холодом от его слов, и я бегу, не оборачиваясь, толкая столики бедром, лишь бы оказаться уже рядом с Яном. «Я же просил тебя не оставлять меня одного», — сердито шепчет он, обнимая меня. «Разве я не говорил тебе, чтобы ты не отходила от меня ни на шаг?» Обняв, зло шепчет. Его пальцы впиваются в мою кожу через ткань, словно корни дерева, не щадя. Поднимаю взгляд и врезаюсь в его глаза, полные ярости. В ушах у меня стоит грохот, стоило обратить внимание, как раздуваются крылья его носа, и отчетливо бьется венка на шее. Чувствую, что внутри Яна бушует уйма огромной силы, что может поглотить меня в любую секунду. «Домой», — коротко говорит и касается своими губами моего лба. До машины идем семимильными шагами. Мне бы попросить замедлиться, ведь я по-прежнему в туфлях, но сейчас Борзов меня не услышит. Камиль заводит машину. Рафаэль без промедления садится вперед, и мы с Яном оказываемся рядом на заднем сиденье. Вновь молчание. «Жаль, не увидели собачьих боёв», — вздыхает Кам. Наши взгляды встречаются в зеркале заднего вида. Ему смешно. На подъезде к городу решаю задать вопросы, которые давно витали в моих мыслях. Почему эти московские так вцепились в завод, который не на их территории? Они же здесь чужие и ничего не знают. Разве не проще найти что-то другое? В горле чувствую стеснение. Ответа нет, но есть ленивое покашливание и короткие смешки. Этот завод, если его восстановить, очень прибыльное дело. Но чтобы добиться его восстановления, нужно убедить комитет, который будет давать деньги, что нам есть из-за чего восстанавливать. В нашей стране до сих пор принято всё рушить, нежели давать вторую жизнь. И что может дать заводу вторую жизнь? Я затихаю, ухожу в себя и стараюсь не выдать того, о чём думаю. Снова и снова поправляю платье. Зачем только? Ведь мы уже свернули в сторону шиномонтажки моего временного жилища. Нужно показать что-то особенное, революционное. Сглатываю и ловлю на себе взгляд Борзова. Он знает о бумагах, знает мою историю, но не заставляет выложить всё на стол сию же минуту. Московские бы так и сделали. Выходя из машины, с неба снова начинают падать крупные капли дождя. Вдали громыхает, и яркая молния рассекает небо с той стороны, откуда мы приехали. Не говоря больше ни слова, первый поднимаюсь по лестнице, открываю дверь. Она оказывается не заперта. Снимаю, отталкиваю от себя туфли. Ещё не скоро надену такой высокий каблук. Платье. Рука не поднимается разорвать его. На нём кровь, и от одной мысли, что нужно будет отстирать пятна руками, ощущаю удушье. Запираюсь в ванной с телефоном и набираю дедушку. Время позднее, но сомневаюсь, что дед спит. Правила санатория ему нипочём. Он отвечает на втором гудке. «Скучаю», — говорит искренне. «Сердцу неспокойно, что ты там одна, а я здесь». «Дедуль, ты сердце-то береги». Кажется, мне не хватает кислорода. Не дышу, чтобы голос не звучал сломленно. «Я хотела у тебя спросить». Твоё открытие, оно правда очень важное. Оборачиваюсь, проверяя в какой раз, что дверь закрыта. Конечно, Лика. Оно перевернёт мир. Если, конечно, попадёт в те руки. Что ж, руки вокруг меня точно не те. Обещай мне, что если меня не станет, то ты отдашь мои разработки только тому, кому будешь безоговорочно доверять. Наша фамилия будет закреплена в истории. Мечтательно говорит, пока я стираю слёзы щёк. В отражении вижу, что правая ладонь в засохших кровавых разводах. Обещаю. Спокойной ночи, дедуль. И тебе, родная. Кладу телефон на край раковины и включаю холодную воду. Умываюсь, пока не стираю кожу и не перестаю чувствовать пальцы рук. Ещё бы вымыть то, что видела сегодня и слышала. Мерзкий мир Борзовых. Снимаю платье и бросаю его в сторону. Не притронусь к нему больше. Не думая ни о чём, открываю дверь и напарываюсь на Яна. Успеваю только прикрыться полотенцем. Мысли застывают, и появляется стойкое ощущение, что меня разглядывают. Но взгляд Яна направлен строго в мои глаза. В его взгляде сверкает хищный блеск, и я отшатываюсь.